Глава 9. Мирон. Стою у ее дома, пялюсь в окна, как идиот. Одно вдруг загорается, и я сразу устремляю туда свой взгляд. Это ее окно? Интересно, она тоже смотрит? Думает ли вообще обо мне или выбросила из головы, как только за ней закрылась дверь подъезда? Галя. Эта девушка вызывает у меня противоречивые чувства, от которых нужно срочно избавляться. Запретила мне себя анализировать, а у меня даже при всем желании не получается Галю разложить на составляющие. Она слишком простая, прямая, неловкая. Но, черт возьми, с той задачей, что я поставила, она справилась на отлично. Пошла, правда, какой-то козьей тропой, навела шороху, заставила богачей краснеть и заткнула им рты, даже ничего особо не предпринимая. Но она бы точно так не смогла, у нее иная стратегия поведения. В любой непонятной ситуации Нона прикидывается ветошью. Прикидывается так профессионально, что иногда хочется ее палкой потыкать. Жива ли? Нона, черт! Завожу машину и срываюсь с места. Хоть бы она не сунулась в мини-бар, Нона и алкоголь — вещи совершенно несовместимые. Градус мгновенно вышибает из ее пластиковой головы остатки мозгов, сметая плотный шлейф гламурной чики. Поднимаюсь в свой номер, прикладываю карточку к двери, тихо открываю. Нона спит, полностью голая, развалившись. Звездой на всю постель. Даже чуть похрапывает. На цыпочках прокрадываюсь в ванную, стараясь не дышать, чтобы ненароком не пробудить древнее зло. Снимаю на ходу пиджак и собираюсь прикрыть за собой дверь, как вдруг... «Мирош!» Севшим хрипловатым голосом взывает Нона и резко садится в постели, напоминая восставшего из могилы мертвеца. Видок соответствующий. Все лицо залеплено тейпами. Вокруг головы какая-то повязка, будто за время моего отсутствия Нона дралась с бомжами за беляш. Неужели все же влезла в бар? «Где ты был? Почему за мной не заехал?» Дует она пластиковые губы и снимает со своей головы странные прибамбасы. Не было необходимости. Что значит? Вечеринку отменили? Не совсем уклончиво. Так ты ходил? Ходил. С кем? Нона, завязывай огонь по своим, а? Слишком много тебя в столь поздний час. Ты должен ответить. Я тебе ничего не должен. Скидываю рубашку, брюки. Присаживаюсь на край кровати, устало тру глаза. Денек, конечно, трындец полный. Мирона убью при встрече. Сам-то со своей Леркой кайфует в Турции. А вообще-то, они и должны были сюда на эту встречу ехать. Им бы и притворяться не пришлось. Семья, любовь, дети — все при них. Но в последний момент все рейсы отменили из-за тайфуна, поэтому Мирон Юрич отдувается тут за всех и все шишки собирает на свою несчастную макушку. «Устал. Мой бедный мальчик». Руки Ноны ложатся на мои плечи, массируют одеревеневшие мышцы. Острые коготки скользят по коже. Я знаю, к чему она пытается меня склонить. И если еще несколько часов назад я бы уже выпрыгивал из трусов, то сейчас ее топорные брачные игрища вызывают у меня лишь рвотные позывы. Я не в настроении, стряхиваю с себя ее руки. Конечно, не в настроении, ты устал, тебе нужно расслабиться, и я умею расслаблять, уж поверь. Я — это то, что тебе сейчас нужно? Да? Ну, типа, серьезно? Но она по факту права. Она идеально подошла бы для такого, как я. Она из очень обеспеченной, влиятельной семьи, красивая, ухоженная, золотая девочка, на которую любой мужик обдрачится. И она нравилась мне, реально нравилась еще сегодня утром. Но теперь она кажется мне фальшивкой. Она вся сделанная до самых кончиков этих ужасных пластиковых ресниц, торчащих веером из ее подпухших после сна век. Даже этот массаж, каждое ее движение кажется мне тщательно отрепетированной игрой. Нет в ней искры. Жизни тоже нет, одна лишь. Гиалуронка, циркулирующая по венам вместо теплой человеческой крови. Гуманоид, честное слово. И передо мной почему-то всплывает лицо Гали, эмоциональное, улыбчивое, и глаза ее синие, глубокие, пронзающие насквозь. Резко разворачиваюсь к Ноне. В глаза мне смотри, приказываю. Смотрит. Хлоп-хлоп своими веерами. Красивые? Ага, вздыхаю. И необремененные интеллектом. Скукотища, хоть вой. Отодвигаясь от Ноны, забираюсь в постель, укрываюсь. Но тигрица эта не знает отказов. Ее нога ползет по моему бедру, поднимаясь коленом выше. А давай просто поговорим, а? Поворачиваясь резко к ней. О чем? Не знаю. Расскажи мне что-нибудь о себе. Интересное что-то, волнующее, тайное. Хлоп-хлоп. Матрица дает сбой. Нона — инопланетянин, разговаривающий заученными скриптами. И когда диалог чуть отклоняется от привычной и безопасной для нее темы, Нону глючит и коротит. «Мирош, ну какие-то неприкольные вайбы пошли!» — скорбно поджимает губы. «Мне не по кайфу». «А что тебе по кайфу?» Колено снова тычется мне в бедро. Откатываюсь на самый край. «Нона, а что-нибудь, кроме трахаться, тебя интересует?» «Конечно. Вот и расскажи». «Ладно». Цокает она языком и вытягивает руку, готовясь загибать пальцы. «Шопинг, бабки, шмотки, сумки, деньги, вещи, бренды, машины. У меня много интересов». «Да уж, диапазон впечатляет». Закрываю устало глаза. «Подожди, я уже называла одежду?» «Три раза». «Ну, очень люблю просто. Все девочки любят». «А каким ты порошком стираешь?» Срывается с языка вопрос, прежде чем я успеваю его обдумать. В глазах Ноны отражается неприкрытое удивление. «Порошком? Ты серьезно? Я не занимаюсь грязной работой. Моя домработница сама сдает вещи в химчистку». Морщусь. Каждая новая реплика Ноны вызывает во мне чувства, похожие на изжогу. Вспоминаю Галю и ее глупое предложение скинуть ссылку на порошок. Улыбаюсь. Забавная она все же. «Ну так что, теперь мы можем продолжать?» Нона двигается почти вплотную. Встаю, забираю подушку. Посплю сегодня на диване. «Зачем?» «Нона, в твоих услугах я больше не нуждаюсь. Утром куплю тебе билет на самолет. Завтра ты улетаешь». «Чего?» «С недоумением». «Того, прости, но это была ошибка. Нам с тобой не по пути». Заваливаюсь на диван под тихое обиженное сопение. «О, так гораздо лучше. Ничьи лишние части тела теперь не отвлекают от мыслей. А мысли мои снова кружат. Вокруг симпатичной девушки с двумя косичками». И почему-то именно этот ее образ врезался в мою память, отпечатавшись там татуировкой. Галя. Сердце разгоняется. Ловлю пальцами собственный неровный пульс. Как бы мне убедить ее согласиться провести выходные в доме Нестеренко? Она упрямая, как и шаг, но без нее мне не справиться. Скрещиваю пальцы, надеясь, что завтра на свежую голову смогу придумать способ уболтать ее на эту авантюру. Внезапно телефон под подушкой вибрирует, извещая о новом сообщении. Номер неопределен, неизвестный. Это Галя. Я согласна. Приезжай завтра утром. Спешу набрать ответ, полный блаженного счастья, но не успеваю. Почти сразу прилетает новое сообщение, неизвестный. Будем учиться быть семьей. Готовься, папочка. Я, черт возьми, не могу сдержать улыбку.